Москва. 11 октября 1606 года. Бояре, желаю, кабы вы привечали боярина Максима Яковлевича Строганова, сказал я, наслаждаясь видом олигарха, которого мне удалось поставить на место. Я пригласил Строгановых к себе, и уверен, и дядя, и племянник уже были настроены на новую выволочку. Ведь после того разговора с Максимкой я никакой милости не проявил. Мало того, дары не принимал. Охрану, а по сути стражу, не снимал. Строгановы находились на домашнем аресте. Поэтому, когда последовало приглашение Максима Яковлевича в Грановитую палату, а Андрея Семеновича в царские палаты, Строгановы были удивлены и не ждали ничего хорошего. Они и не догадывались, что дядя станет боярином на удаленке, а племянник приглашен не на судилище, а на обед с императорской четой, то есть мной и Ксенией. Но главное, что перед приглашениями Строгановы согласились на все мои требования. После моих слов Боярская дума зашумела. Максима Строганова начали поздравлять. Он для присутствующих не конкурент. И до того редко приезжали представители этого рода в Стольный град, и сейчас мало чего изменится. Получалось, что Строганов становился боярином больше почетным, чем действующим. Да и многие, если не знали, то догадывались, что я ломал нынешних уральских хозяев, что их жизни были под реальной угрозой. Недавние казни показывали, что я не Борис Федорович. Клятв никаких не давал, чтобы не казнить. Да еще и долго забывали убрать казненных, опасаясь моего гнева. Так что и Строгановых уже мысленно похоронили. А тут воно как. Ну, буди, бояре. Есть у нас о чем поговорить и без того. Я даже улыбнулся, что на заседаниях Боярской думы было редкостью. Война у нас близко. С ляхами станем воевать за то, что они начали в державе моей, принеся разорение и кровь. Много зла причинили. Могилевского лжеца привели. «Меня обманули и принуждали, кабы им выгоду чинил!» Я посмотрел на присутствующих. Дума была в сильно урезанном составе. Не было ни Пожарского, который отправился в Смоленск, ни Скопина-Шуйского. Но не советоваться с теми, кого возвысил, также нельзя. И поэтому это важно, что иное мнение может усмотреть что-то такое, на что у меня не хватает обзора. Да и не нужно махрового самодержавия. Во-первых, для этого еще не пришло время просвещенного абсолютизма. Во-вторых, я не вижу большой проблемы, если за ряд решений разделить ответственность с боярами. Некоторые составляющие демократии не столь плохи даже для этого времени. Вот в Речи Посполитой перебор. Оттого они и загнутся, несмотря на то, что имеют и великолепный человеческий ресурс, и образовательный, и военный. «Прошли переговоры со шведами», — начал я вводить в курс дела бояр. Семен Васильевич Головин отработал себе прощение, добившись у генерала Делагарди предварительного соглашения. Швеция снимает осаду с Карелы, Новгород на время принимает шведские войска, там же шведы будут и зимовать. Нарва готова принимать русских купцов, и на год никаких препятствий в торгах не будет, как и пошлин. Далее посмотрим еще. В следующем году мы совместно выступим против Сигизмунда и снимем осаду со Смоленска. «А Смоленск в осаде?» – недоуменно спросил Степан Иванович Волынский. Потом осмотрел рядом сидящих с ним бояр, получая одобрение за правильно заданный вопрос. «Будет!» – спокойно не строя из себя Нострадамуса, отвечал я. Сигизмунд отказался остановиться и сильно обозлился после того, как под Брянском разбили всех литовских гусар. Да и то, как обошлись с панами, что поддерживали его, а после были унижены. Мнишек же и вовсе на колу почил. Сие не пройдет мимо. Так отчего же, государь-император, ты так поступил? Мы воевать с ляхами не можем. Прежде нужно силы копить, высказался Андрей Андреевич Телетевский. Этот вопрос был наиболее провокационным, но ожидаемым. Можно немного с иного ракурса посмотреть на то, как я повел себя с Речью Посполитой, и осудить ошибочные действия. И это бояре еще не знают, что уже должна начаться операция против Вишневецких. И вот-вот войска атамана Заруцкого пересекут границу и обрушатся на литовские Шклов и Быхов. Я дразнил поляков, но делал это более чем намеренно. Я собирался не только ограбить некоторые регионы Литвы, но ударить в сердце земель Вишневецких и Хаткевичей, даже немного подставить Радзивиллов, у которых с Яном Хаткевичем чуть ли не война. Хотя почему чуть ли? Все об этом знают, даже в России. При встрече людей Хаткевичей и Радзивиллов между ними всегда ссора, и часто льется кровь. Не может не реагировать Сигизмунд на наши действия. Но именно сейчас мы можем позволить себе войну с Речью Посполитой. Быструю войну. Сейчас, когда удалось склонить Швецию к союзу, хотя это вопрос, кто кого еще склонял, мы обладаем великолепной шведской пехотой. Кроме того, мы сформировали 3 гусарских полка общей численностью в 1100 воинов. Отбирали из всех, кто мог и был умелым всадником. Частью эти части пополнялись из числа поместной конницы. Были там и казаки, лучшие из лучших. И сейчас они, тренируясь, чуть ли не загоняют своих коней, которых собирали отовсюду, где только находили, в том числе и по итогам битвы за Брянск. Понятно, что сравниться с профессиональной гусарией нашим новоиспеченным воинам будет в ближайшее время невозможно. Но лучше так, чем не иметь контраргумента вражеской конницы. Был еще один аргумент в пользу того, что война нужна уже в следующем году. Дело в том, что шведы не отказываются от притязаний на Северную Русь. Да, с Карелой у них не вышло. Однако Новгород все еще под контролем шведов. И Делагарди, насколько мне докладывали об итогах переговоров, настаивал на том, чтобы Новгород оставался базой шведских войск. Шведами были приведены многие аргументы, но за скобками оставалось то, что древнерусский город продолжал быть условно шведским. Эту проблему решать придется, и противостояние со шведами будет. Но пока они нужны для войны с Речью Посполитой. И чем быстрее Сигизмунд уразумеет, что с Россией нужен прочный мир и даже союз против третьих стран, тем быстрее и шведы осознают, что Новгород был и всегда будет русским городом. Так что к войне готовимся. И она, как бы кровожадно это ни звучало, нужна в ближайшее время, чтобы сконцентрироваться на иных проблемах. Вот это все я и объяснял своим боярам, которым, это было видно, мои многоходовки не слишком нравятся. Карл Шведский испужался, что мы войну начнем? Оттого пошел на сговор? Спросил Ефим Варфоломеевич Бутурлин. Шведы изначально так и хотели поступить. Неправильно расценили наши дела. Измыслили, что мы слабы стали настолько, что от нас и земли забрать можно. Потому головной воевода Скопин-Шуйский и пошел к Нарве. Продолжал я объяснять ситуацию. Испужался Карла Шведская, что пойдем на сговор с Сигизмундом и уже заодно с ним ударим. То ясно. Токмо с Новгорода они не уходят. С Карелы сняли осаду, потому что у них она не ладится. Город закрылся и крепко бьет. А скоро зима, — вновь высказался Телетевский. Все правильно, — говорит князь, — разумение имеет. Мне тоже кажется, что в договоренностях со шведами имеют место уступки с нашей стороны. Да, официально Швеция не стала двигать свою повестку по созданию некоего новгородского герцогства. Более того, Шуйского перевезли в Стокгольм. Понятно, что король Карл оставляет некоторые козыри для будущего. Вот не станет меня, а тут Шуйский, уже как бы и коронован был. На шведских штыках его и вернут в Москву. Пусть не на штыках, их еще нет, но на пиках вернут. Или же Шуйский официально предлагает стать русским царем сыночку Карла IX. Нужно было надавить на Делагарди и его короля. Но время! Вот ресурс, которого у меня мало. Я с тобой, государь. По весне появились бы ляхи, не оставили бы они Россию. Со шведами побьем их. Токмо, прошу тебя, государь-император, не забывай о Татарве. В этом годе не пришли, придут в следующем. Высказался уже боярин Прокопий Петрович Ляпунов. Этот, как и всегда, свое направление двигает. Ляпунов представлял, впрочем, как и волынские, южное направление. Рязанских, тульских, орловских, воронежских дворян. Этим служивым Польша постольку-поскольку. Им нагайцы да татары мигрени вызывают. Я оттого и спешу с ляхами биться. Считайте, что эта война будет принуждением к миру. Нам нужна с Речью Посполитой военная уния, токмо на равных, а не в польском холопстве. Потому 2-3 боя и все. Заключаем мир. В долгую воевать нельзя, говорил я. Для того еще победить нужно, внес толику скепсиса Михаил Федорович ногой. Пришлось его ввести в Боярскую думу. Но за прошедшие 5 заседаний думы родственничек ничего умного не сказал. Это раздражало. И было все труднее прогонять из головы мысли, чтобы разобраться со своей мамой. Ну и, как следствие, со всем ногайским семейством. Этому Михаилу Федоровичу еще и земли Мстиславского подавай по реке Черемухе. В принципе, Марфа, в миру Ногая, уже исполнила свою роль и может уходить. «Коли не побеждать, Михаил Федорович!» Тон мой звучал ёрнически, что осталось незамеченным присутствующими. «То и не воевать вовсе, а покориться и земли свои отдать!» «Ты, боярин, готов свои земли отдать?» Естественно, Михаил Ногой не был готов отдавать свои поместья. Он, напротив, хотел нарастить посевные площади. Боярская дума проголосовала за то, чтобы принять временный договор со Швецией. Теперь дума должна была разделять ответственность за все судьбоносные государственные решения. Решать должен я, но бояре становились сопричастными, чтобы после не обвинили в чем-то. Нет, мы все в одной лодке, и ошибки — общее дело. Лука вынес бумагу, на обратной стороне которой в течение 5 минут бояре поставили свои подписи. Далее, бояре, вам первым поведаю, что отныне челобитные и все иные грамоты верны токмо те, что с оттиском державного герба. Та бумага будет стоить более за иную. Серебро, что будет выручено с торга той бумаги, пойдет на создание 2 бумажных мануфактур. Это же как получается, что у нас нет бумаги своей? Токмо еще в Туле мануфактура работает. Но мало, очень мало бумаги, говорил я. Идея с государственной бумагой мне показалась отличной. В XVIII веке такая хитрость, насколько я знал историю, принесла немало денег в бюджет. Сейчас у нас малый документооборот. Но в самое ближайшее время дело производства нужно вводить в строгую систему. Тогда и возрастет спрос на бумагу с тиснением. И тиснение это — двуглавый орел. По весне я собирался объявить о новых символах Российской империи — флаге и гербе. Флаг привычный для меня, цвета которого я долго в прошлой жизни защищал. Ну, а вырученные деньги от продажи государственной бумаги, которая пусть и будет качеством хуже голландской, но своей и с тиснением, пойдут на создание бумагоделательного производства и на печать. Вот еще бы печатников вновь привлечь, а то в 1605 году печатный двор разбежался. Однако не вопрос со Швецией, ни уж тем более введение государственной бумаги не были основными вопросами на сегодняшнем заседании Думы. «Крепостничество я отменяю. Юрьев день будет», — жестко сказал я. И в первый раз увидел, что моя боярская дума может быть и не столько моей. А то как же? Своими словами я бил бояр ниже пояса. Больно бил. Безусловно, сейчас крепостничество — это выход из положения, нужное зло. Все понимают, в том числе и бояре, что христианская мораль и крепость крестьян не во всем сходятся, что это несправедливо — крепостить крестьян. Но как же быть, если голод выгонял крестьян и многие земли опустели? Сейчас, чтобы удержать крестьянство, им просто запретили переход. Но нельзя терять время и постоянно догонять. Могут и в России существовать и развиваться и мануфактуры, и заводы при крепостничестве. Смуты уже меньше, людей больше. Найдем людей и в Европе, и, может быть, даже в Азии. Должен аббас отдать армян. А люди нужны в промышленности. Государь-император. — замялся Телятевский. — Разбегутся же людишки. — Куда? — К казакам, коли вольные сами будут. — Не побегут? — Оттого уже больше крестьян на земле останется. Да и от ляхов, от шведов людей приведем. Да и не сразу вводить Юрьев день, а через 3 года. За это время вы в своих вотчинах уже можете подписать рядовичей арендаторов. Сроком... «До 5 лет подписывайте с крестьянами ряд», — спокойно говорил я, будучи даже немного довольным проявлением несогласия со стороны бояр. «А то как будто я говорю, а они болванчики, только головами кивают». Всем боярам были переданы листы с описанием моего видения проблемы с крестьянами. «В сущности, я предлагал вернуть систему, которая была в домонгольской Руси. Будут арендаторы-рядовичи, с которыми заключается ряд договор сроком до 5 лет с обязательным обозначением площади арендуемой земли, ее качества, инвентаря. Крестьяне в лице главы крестьянской семьи подписывают обязательства, сколько он будет платить за аренду. Предполагалось, что будет и барщина с отработкой на землях, что помещик определит как свои. О том, как платить или обрабатывать, уже пусть рядовичи с помещиками договариваются. С иной же стороны, в законопроекте предусматриваются и закупы. Те, кто должен помещику и отрабатывает долг, находясь в холопьем положении. Ну и сами холопы, которые и были крепостными. Это могли быть пленные, осужденные, те, кто не соблюдал условия договора. И крепостными являлись в таком случае только главы семейств. Их дети уже свободные. Многие потрясения России на протяжении 2 веков были связаны с тем, что людей крепостили и постепенно, но неумолимо превращали в рабов. чего стоят только крестьянско-казацкие восстания. Человеколюбие — это хорошо, наверное. Но этот момент меня мало беспокоил. Лучшее — это рационализм. Так вот, при закрепощении люди теряют мобильность. Отсюда слабое и относительно медленное заселение свободных территорий, в том числе и в Сибири. Далее. Крепость крестьян – это крест на капиталистических отношениях. Какой бы коммунизм ни строить, но без развитого капитализма приходится плестись за Европой. «Ну и последнее», – сказал я усталым голосом после более чем часового обсуждения моих предложений по крестьянскому вопросу. «Ознакомьтесь с показаниями могилевского вора, которого более правильно – называть Богдан Кожит из Шклова. Завтра все это будет зачитано на лобном месте. За то, что Богданко без утайки рассказал вельми много интересного, так уже и про Сигизмунда, и про бежавших предателей. Люди должны знать, за что мы мстить станем». После этих слов я ушел. «Пусть бояре почитают, ознакомятся с предложениями, которые мне показались неплохим выходом из положения. Сейчас еще можно отменять крепость и выстраивать иные отношения. Но уже лет через 50 это будет сделать практически невозможно. А у меня еще есть дела. Сейчас нужно будет пообедать, посмотреть за Строгановым племянником, а после встретиться с молодыми учеными, которых привели в Кремль». Обед прошел скомканно. Не нужно было приглашать Андрея Семеновича Строганова. Он смущался, говорил односложно, сам темы не поднимал и толком не поддерживал разговора. Племянник оказался хлипче дяди и глупее. Ксения честно старалась отыграть роль царицы и разговорить того человека, которого, вопреки обычаям, пригласил за стол ее муж, то есть я. Бесполезно. Так что и обед завершился быстрее, чем я на то рассчитывал. И я поспешил встретиться с людьми, малой частью из тех, кого Борис Годунов отправлял некогда на обучение за границу. С 1 марта я хотел запускать Государеву Преображенскую школу, первое учебное заведение в России. И вот те относительно молодые люди, кому я не оставлю иного выбора, как подчиниться моей воле и стать преподавателями, стояли передо мной. Двое относительно молодых мужчин были в европейском платье, холеные, с настолько коротко подстриженными бородами, что это скорее лицо покрывало чуть запущенная щетина. Головы этих двух были виновато направлены в пол. Контрастом двум мужчинам третий выглядел как одетый во фрак алкаш с 10-летним стажем. Вроде бы одежда статусная, но рожа помойная. Но этот не винился. Он демонстрировал некий фатализм и безразличие к происходящему. «Долго говорить не буду. Вы нужны мне, нужны Отечеству. Нынче Лука Мартынович проверит вас на знания наук. Он муж ученый, поймет, чего и вы стоите. Коли Лука скажет, что добре вы выучились, то через 5 дней... поедете со мной в Преображенское и далее», — сказал я, оставив без внимания, что Преображенское и Семеновское находятся столь рядом с немецкой слободой, что там достаточно и пешочком пройтись. А эти два молодых мужчины жили с немцами и были, по сути, немцами. Я собирался в поездку по 3 своим гвардейским полкам, ну или будущим полкам. Хотел не только посмотреть, что уже построено и в каких условиях будут зимовать охочие люди и те, кого можно было назвать рекрутами. Еще я собирался определить место для водяной мельницы на Яузе и для оружейной экспериментальной мастерской. Это я так для себя назвал то предприятие, куда собирался привозить всех мастеров-оружейников, как для обмена опытом, так и для попыток создать оружие по моим требованиям. Научно-исследовательский институт усовершенствования оружия. Наверное, так могла бы называться моя задумка. Там же и школа будет. Во-первых, чуть подальше от глаз церковников. Во-вторых, школа будет под защитой, как я надеялся, самых верных мне воинских формирований. Было и в-третьих, это требование по дисциплине. Студенты во все времена бунтари. В военном городке будет сложно бунтовать. Тем более, что физическое развитие будет одним из основных предметов. Где, как не на подготовленной базе, да с воинскими инструкторами, заниматься физической частью и военной подготовкой? Русский образованный человек должен за себя постоять, хоть в Европах, хоть в Азии. Фехтовать русские дипломаты должны уметь не хуже Д'Артаньяна и капитана Алатриста, пусть последний и большей частью вымышленный персонаж.